Таковы познания о массе атомов и расположении их в молекулах. Пятое. Знания вероятные или приблизительные, которые проверить можно. Примером могут служить статистические данные, например, о средней продолжительности жизни, о числе самоубийств в течение года и прочее. Шестое. Такие же приблизительные или вероятные знания, которые пока проверить невозможно. Приведем пример. В нашем Млечном Пути насчитывают 500 миллиардов Солнц. Наше Солнце имеет более 1000 планет. Имеют ли другие Солнца свои планеты? В связи с астрономическими знаниями мы можем с огромной степенью вероятности сказать, что имеют. Второй пример. Есть ли существа на этих планетах? Опять, в связи с другими космическими познаниями, мы должны ответить с такой же большой степенью вероятности, что есть. Проверить это, несомненно, верное решение пока невозможно. Можно еще ответить верно на множество иных вопросов такого же рода, но это отвлекло бы нас далеко от поставленной задачи. Седьмое. Знание, несомненно, но проверить и утвердить его совсем невозможно. Например, бесконечность времени указывает на беспредельную сложность каждого атома. Если же это так, то каждый атом есть сложный мир, подобный Земле или другой планете. На нем должны быть и особые разумные существа, подобные людям или другим животным. Проверить эти идеи ни теперь, ни в будущем совершенно невозможно. Вот более простой пример несомненности таких знаний. Чувствуют ли радость и горе прочие люди и животные? Или они автоматы? Конечно, чувствуют, но доказать это прямо нельзя. Прибегают к теории вероятности. Восьмое. Знания фактические, но противоречащие наукам, то есть другим фактам. Если это не обман чувств, то отвергать их нельзя. На них нужно смотреть как на доказательство неполноты существующих научных сведений. Отрицать упорно несомненные явления только потому, что они необъяснимы с точки зрения современной науки, неразумно. Человек склонен к отрицанию всего нового. Но такое упрямое отрицание вредит развитию науки. Настоящее ее состояние есть только один этап, за которым последуют другие высшие этапы. Девятое. Предположения или гипотезы, то есть полузнания, которые объясняют некоторые явления, но не все и смутно. Они с развитием знаний или отвергаются, заменяясь другими гипотезами, или становятся более вероятными, даже утверждаются, как несомненно научные истины. Гипотезы вообще относятся уже к области сомнительных знаний. Десятое. Народные предания, суеверия, предрассудки, мифы, большинство исторических сведений и прочее. Им каждый считает себя вправе не верить. Но все же находятся верующие или полуверующие. Это еще ниже. Своеобразными были представления Циолковского и об истине. Настоящей, абсолютной истины нет, потому что она основывается на полном познании космоса. Но такого полного познания нет и никогда не будет. Наука, которая дает знания, непрерывно идет вперед, отвергает или утверждает старое и находит новое. Каждое столетие меняет науку. Не отвергает, а именно изменяет более или менее ее содержание, вычеркивая одно и прибавляя другое. Конца этому не будет, как нет конца векам и развитию мозга. Значит, истина может быть только условная, временная и переменная. Религиозные веры называют свои догматы истиной. Но может ли какая-либо вера быть истиной? Число вер выражается тысячами. Они противоречат друг другу, опровергаются часто наукой и потому не могут быть приняты даже за условную истину. Политические убеждения также более или менее несогласны, поэтому и про них мы скажем тоже. Философские размышления создавали мировоззрение. Несогласие их также заставляет смотреть на них, как на личные мнения. Некоторые философы не принимали ничего для своих выводов, кроме точного научного знания. Но и их выводы недостойны названия условной истины, так как не были согласны между собой. Наконец, нет человека, который бы не понимал истину по-своему. Сколько людей, столько и истин. Какая же это истина? Однако мы должны сначала условиться о том, что мы хотим подразумевать под условной истиной. Философы, мудрецы и ученые, конечно, способствуют распространению познания о Вселенной и потому совершенствуют представление людей об условной истине. Тема гениальности красной нитью проходит через все научное и философское творчество Циолковского. Ей посвящена и одна из известнейших его работ «Гений среди людей», написанная и изданная отдельной брошюрой на последние деньги в 1918 году, в один из самых трудных периодов его собственной жизни и жизни всей страны. Начинается трактат очень просто, с примеров, понятных каждому. Гений придумал молоток, нож, пилу, ворот, блок, насос, лодку, мельницу, лук со стрелами, удочку, сети, одежду, обувь, дом. Он приручил животных, научил людей земледелию. Гений изобрел машины, которые облегчили труд человека в десятки, тысячи и миллионы раз и делают продукты совершеннее. Например, швейная машина облегчает, улучшает и ускоряет шитье в десятки раз. Сколько людей она избавила от слепоты, от чахотки? Сколько людей обула и одела? Сколько сохранила времени для других работ? Таковы же ткацкие машины и множество других. Изобретение книгопечатания сделало книги в несколько тысяч раз дешевле, сравнительно с тем, когда они писались. Гений открыл железо, сталь и разные металлы. Он показал возможность того, что прежде казалось совсем невозможным. Железо не умели добывать из руд камней сотни тысяч лет и пользовались тем, которое падало с неба в виде аэролитов. Гений открыл драгоценные свойства веществ, свойства газов, пара, жидкостей и твердых тел. Он сократил в сотни раз расстояние. Он заставил силы природы работать вместо животных и возить человека, грузы и самих животных по земле, воде и воздуху. Скорость этого движения теперь превышает 100 верст в час или 2400 верст в сутки. В воздухе она достигает даже 200-300 верст в час или 7000 верст в сутки. Она превосходит скорость летящего орла, скорость рыб в воде и скорость самых быстрых животных на суше. Гений научил людей разговаривать на расстоянии 1000 верст и передавать мысли из одной части света в другую со скоростью молнии, даже без проводов. Он заставил говорить, петь, играть и подражать звукам всех животных, мертвое тело, неодушевленную материю. Он устроил автоматы, подобные человеку, придумал счислительные машины, которые работают безошибочно и в сотни раз быстрее самого ловкого счетчика. Гений превзошел самого себя. Он дарует жизнь больным, спасает умирающих, искалеченных, заменяет оторванные руки и ноги искусственными, возвращает голос и зрение, дает слух, восстанавливает разрушенные органы, научает быть здоровым и жить долго. Кости от мертвых он переставляет живым, и эти кости оживают и служат вместо испорченных болезнью. Гений придумал наседку для вывода яиц без участия теплокровных. Он победил невидимые смертоносные бактерии, производящие дифтерит, оспу, сифилис, бешенство и много других. Он увидел то, что ранее никто не видел. Микроскоп показал ему строение невидимых клеточек, этих основ живой материи, механизм существ и их мельчайших органов, огромный мир бесконечно малых животных и растений. Постепенно заданная полифоническая тема, точно в гениальной музыкальной симфонии, обретает мощное звучание и уводит автора и его слушателей, читателей, сначала в ближайшее околосолнечное пространство, а затем и в бесконечные дали Вселенной, с тем, чтобы показать неразрывную связь человека и космоса. Гений определил форму Земли, измерил ее, а также Луну, Солнце и другие небесные тела. Он узнал их взаимные расстояния. С помощью телескопов он приблизил к себе небо в 1000 раз. Таким образом, он показал людям то, что прежде никто не видал. На Луне и планетах оказались горы, подобные земным. Люди увидали в 1 000 000 раз больше звезд или солнц, чем видели раньше. Каждая звезда оказалась удаленным от нас солнцем, более могущественным, чем то, которое оживляет Землю. Обнаружилось существование 1 000 000 солнц со многими 1 000 000 000 планет, подобных Земле. Но кроме этой нашей кучи солнц нашли 1 000 000 подобных. Мир оказался беспредельным. Нашли один и тот же свет, одно и то же тяготение, одни и те же силы природы и одно и то же вещество во всей Вселенной. Одним словом, единство Земли и неба, а следовательно, и единство их первопричины. Только о существовании вне Земли разумных или хоть каких-нибудь существ ровно ничего не известно. Но голос разума, голос гения кричит во все горло, что не только Вселенная битком набита ими, но что даже огромный процент этих существ достиг совершенства, непостижимого пока для ограниченного человечества, находящегося еще в младенческом фазисе своего бытия. Гений нашел цель существования. Это познание, совершенствование, устранение зла и всякого страдания, распространение высшей жизни. Сначала благодеяния гениев распространялись среди небольшой группы сильных ученых, знатных и богатых, но потом они проникали вниз и делались достоянием всех людей. Кто теперь не пользуется железными дорогами, пароходами, механическими двигателями, фабриками, заводами, стеклом, посудой, инструментами, бумагой, книгами, лампами, одеждой, обувью и так далее, приготовленными упрощенными способами по указанию изобретателей и мыслителей? Кто не читает, не воспринимает великие идеи, не наслаждается и не поучается литературными произведениями гениев, не было бы гениев, не было бы движения человечества вперед по пути истины к прогрессу, единению, счастью, бессмертию и совершенствованию. И это еще начало. Что будет дальше? Что ожидает человечество? Это трудно себе и представить. Некоторые идеи трактата «Гений среди людей» перекликаются с аналогичными высказываниями знаменитого английского философа-моралиста Томаса Карлейля 1795-1881, упоминаемого Циолковским. Много импонировало ему в жизни и творчестве англичанина, с биографией которого он мог познакомиться по книге, изданной в Павленковской серии «Жизнь замечательных людей». Как и Циолковский, Карлейль был самоучкой, считал Вселенную одухотворенной, а движущей силой истории – деяния гениальных личностей. Гении – наши настоящие люди, наши великие люди, вожди тупоумной толпы, следующие за ними, точно повинуясь велениям судьбы. Они обладали редкой способностью не только догадываться и думать, но знать и верить. По натуре они склонны были жить, не полагаясь на слухи, а основываясь на определенных воззрениях. в то время как другие, ослепленные одной наружной стороной вещей, бесцельно носились по великой ярмарке жизни. Они рассматривали сущность вещей и шли вперед, как люди, имеющие перед глазами путеводную звезду и ступающие по надежным тропам. Сколько есть в народе людей, которые вообще могут видеть незримую справедливость неба и знают, что она всесильна на земле. Столько людей стоит между народом и его падением. Столько и не больше. Всемогущая небесная сила посылает нам все новых и новых людей, имеющих сердце из плоти, не из камня, а тяжелое несчастье и так уже довольно тяжелое окажется учителем людей. Последние слова сказаны точно о Циолковском. Девиз Карлейля – трудиться и не унывать, также как будто специально придуман для калужского гения. Он считал, что гении во многих, если не в большинстве случаев, выступают двигателями прогресса и называл их «цветами человечества». Двигатели прогресса – это люди, ведущие все человечество и все живое к счастью, радости и познанию. Таковы, первое, люди, организующие человечество в одно целое. Второе, изобретатели машин, которые улучшают производимые продукты, сокращают работу и делают ее более легкой, например, печатные разные ремесленные и фабричные машины. Машины усиливают производство в десятки, сотни и тысячи раз. Некоторые же предметы совсем невозможно устраивать без орудий машин, например, пишущую машину, автомобили и тому подобное. Третье. Изобретатели машин, которые используют силы природы, например, механическую силу, химическую и тому подобное. Эти силы могут увеличить механическое могущество человека в тысячи раз. Четвертое. Двигатели прогресса, также люди, указывающие на способы усиленного размножения и улучшения человеческой породы. Пятое. Также люди, открывающие законы природы, раскрывающие тайны Вселенной, свойства материи, объясняющие космос как сложный автомат, сам производящий свое совершенство. Шестое. К двигателям прогресса относятся и люди, восприимчивые к великим открытиям, сделанным другими, усваивающие их и распространяющие их в массе. Пока наиболее редкие и потому наиболее драгоценны первые пять категорий. Шестая же категория людей встречается чаще. Короче сказать, ученых больше, чем изобретателей и мудрецов, но и ученые необходимы и довольно редки. Не всякий тоже может быть ученым в полном смысле этого слова. У большинства не хватает и охоты, чтобы усвоить хотя бы малую часть научных сокровищ, накопленных человечеством. Из тысячи найдется 1-2, смотря по степени учености. Эти цветы человечества, эти 6 категорий двигателей прогресса нам выгодно всячески поддерживать. Конечно, ни одна категория в чистом виде не встречается. Изобретатель отчасти и ученый отчасти изобретатель. Также открывающий новые естественные законы не может быть полным невеждой.